Он как будто устроил засаду невдалеке от особой двери, откуда выходил император по своим частным делам, чтобы пройтись по городу инкогнито. Не было ли у него дурных намерений? Одну минуту. Гувернантка была готова указать караульному на этого подозрительного наблюдателя. Вдруг Монтескью показалось, что он подает ей чуть заметный знак. Она вздрогнула, не смея податься вперед, стараясь рассмотреть издали этого субъекта. Незнакомец быстро приблизился к ней. Он приподнял край фетровой шляпы и сказал с легкой иронией: «Вы не узнаете меня? Неужели опала так меняет людей?» «Граф де Мобрей?» — воскликнула гувернантка, крайне удивленная этой встречей. «Да, в былые времена она знала графа. Он довольно настойчиво ухаживал за нею, просто так, от нечего делать. А, пожалуй, с корыстными целями, потому что в то далекое время де Монтескью должна была получить богатое наследство от дяди, потомка Артаньянов и старого роялиста, но лишилась этого богатства из-за своей преданности новой империи. Однако, отвергнув ухаживание неразборчивого поклонника, она сохранила некоторое расположение к нему. Какой женщине льстит мужская любовь, хотя бы сама она не имела никакой склонности к любовным похождениям. Итак, Монтескью отнеслась к Мобрейлю довольно благосклонно и стала расспрашивать о его жизни с той поры, как он попал в немилость из-за интриг, затеянных им при дворе Вестфальского короля. Этот искатель приключений более или менее правдиво описал ей свое пребывание за границей, тщательно опасаясь, однако, обнаружить ненависть, которую внушал ему Наполеон. Он спросил только о герцогине Данцигской, которую узнал, и высказал сильное желание повидаться с нею наедине. По словам графа, один друг, весьма близкий герцогине, с которым он беседовал в Англии, дал ему поручение к ней, и Мобрелью хотелось как можно скорее выполнить его просьбу. Совершенно успокоившись относительно намерений того, кого она приняла за притаившегося заговорщика, Монтескью тотчас перешла от тревожной сдержанности к чрезвычайному доверию. Она предложила своему бывшему обожателю представить его герцогине Данцигской, но не сейчас, а при случае, так как та покидала Париж, чтобы возвратиться в свое поместье Комбо. Но Брейль поблагодарил и ответил, что подождет возвращения герцогини в Париж. «Но дело в том, что супруга маршала Лефевра, пожалуй, пробудет долго в своем имении», — возразил Монтескью. «А почему бы не поехать вам в Комбо? Там как раз празднуют свадьбу. На церемонии этого рода представления весьма удобны. Кроме того, я буду там сама». «Мне нет никакой надобности отправляться за город», — ответил Мобрейль с улыбкой, отклоняя предложение, не сулившее ему выгоды. Он хотел познакомиться с женой маршала Лефевра лишь с той целью, чтобы, воспользовавшись именем и дружбой Нейперга, завязать отношения с Марией Луизой. Ему пришло в голову, что в данном случае может пригодиться и Монтескью. Гувернантка сына императора, оказавшаяся у него под рукой, согласившаяся быть ему полезной, могла не хуже супруги маршала устроить ему свидание с императрицей. Получив доступ к Марии Луизе, он постарается приобрести ее доверие, назовет себя другом, посланником графа Нейперга, станет говорить ей о неизменной любви отсутствующего. И если она не разгневается, если не прогонит его прочь с первых же намеков, но заинтересуется его речами, то остальное будет уже зависеть от него».